Мышка. Давным-давно жил-был старый дом. Все в нем было старым. И окна, и всякая техника, и особенно ступеньки. Потому что каждый раз, когда на них кто-то наступал, ступеньки по-стариковски стонали. Мышка понятия не имела, почему они так себя ведут. Хотя она знала очень многое. Но не знала, что ступеньки трутся о стояки, скрежеща невидимые ей гвозди и шурупы. Она знала только, что ступеньки шумят, особенно последняя, самая шумная. Мышка думала, что знает о ступеньках то, чего не знает никто. Она думала, что им становилось больно, когда на них наступали, и именно поэтому они каждый раз стонали и пытались вырваться из-под ног. Хотя мышка весила всего 46 фунтов и даже муху не обидела бы. Фунт — около 454 граммов. Это напоминало ей стариков, живущих на другой стороне улицы, которые с трудом передвигались и стонали при ходьбе так же, как иногда стонали ступеньки. Мышка была чувствительнее других. Ставя ногу на последнюю ступеньку, девочка волновалась за ее самочувствие. По той же причине она старалась не наступать на улице на гусениц и жуков. Обычно мышка осторожно перешагивала больную ступеньку, хотя это давалось с трудом. У девочек в таком возрасте ножки коротковаты. Отец безуспешно пытался починить лестницу. Постоянный скрип бесил его, выводил из себя, заставлял чертыхаться себе под нос. «Почему бы тебе просто не перешагивать через нее?» Отец легко мог миновать эту ступеньку. Он высокий, у него широкий шаг. Но он был нетерпелив и любил все делать по-своему. Отец не был создан для работы по дому. Ему гораздо больше подходило сидеть за столом, пить кофе и болтать по телефону. Тогда мышка садилась за дверью и слушала. Ей не разрешалось перебивать, но если сидеть очень тихо, можно было расслышать и сам разговор, и как меняется тон отца, когда он беседует с клиентом. Отец мышки был привлекательным мужчиной с темно-каштановыми волосами и большими, круглыми, всегда настороженными глазами. Большую часть времени он вел себя тихо, кроме тех случаев, когда куда-то шел. Отец был крупным, с тяжелой походкой. Мышка слышала его шаги за целую милю. Он был хорошим отцом. Гулял с мышкой на улице и играл с ней в мяч. Рассказывал о птичьих гнездах и о том, как кролики прячут своих детенышей в норах. Он знал, где они обитают, подходил к норам, раздвигал пучки травы и комки шерсти и позволял дочке заглянуть внутрь. Однажды, когда ему вконец надоела скрипучая лестница, он взял из гаража ящик с инструментами и взобрался вверх. Молотком вбил гвозди в ступеньку, прижимая ее к изнанке. Потом схватил пригоршню отделочных гвоздей и постучал, прикрепляя к стояку, после чего с гордостью отступил, полюбоваться на дело своих рук. Но мастер на все руки из него был так себе. Он мог бы догадаться, что починить ступеньку не получится, потому что даже после всех его усилий лестница продолжала стонать. Со временем мышка привыкла к этим звукам. Она лежала в постели, уставившись на свисавшую с потолка лампу, с колотящимся сердцем, не в силах заснуть, и прислушивалась к последней ступеньке в ожидании, когда та предупреждающе проскрипит, чтобы понять, что кто-то поднимается по лестнице в ее комнату, и успеть спрятаться.